Найти человеку свое место. Итак, человек найден и приступил к работе. В большинстве компаний кадровая работа на этом и заканчивается. Но часто реальные проблемы только начинаются. Достаточно распространенная ситуация. Человека поставили на определенную позицию, он вроде бы старается, а дело не ладится. В результате в 90% таких случаев сотрудник с компанией расстается, или уходит сам, или его увольняют. Но ведь большинство из тех, кто покидает компанию, не являются плохими специалистами или никчемными работниками. Не случайно кадровые службы так долго отбирают лучших кандидатов. Почему же человек не тянет? Возможно, это просто не его место. Типичная ситуация. Руководитель увольняет сотрудника, а после узнает, что тот прекрасно работает в другой компании, правда, на другой позиции. Так у меня есть точно такая же должность в таком же департаменте, куда я полгода не могу найти человека, расстроенно восклицает глава компании. Как же я не додумался его туда перевести? Задача руководителя не рубить сгоряча, а присмотреться к человеку, попробовать найти то место в организации, которое ему подойдет. Конкретный пример. Торговая компания собиралась открыть в регионе представительство, и на должность руководителя поставили умного, толкового, разбирающегося в специфике бизнеса аналитика. Однако прошло полгода, а представительство так и не было открыто, несмотря на то, что тот старался изо всех сил и буквально не вылезал из этого региона. Но, как выяснилось, он абсолютно не был способен к предпринимательско-организаторской деятельности, не обладал этими навыками и качествами. Руководитель компании не знал, что и делать. Расставаться с этим специалистом он не хотел, но и дальше терпеть убытки не собирался. В результате он принял такое решение, отозвал его из филиала обратно в головной офис и назначил начальником планово-экономического управления. На новом месте этот аналитик буквально расцвел. Благодаря его работе компания сумела оптимизировать финансовые потоки и существенно увеличить прибыль. И сейчас это один из лучших специалистов не только в компании, но и в отрасли. На своем месте в человеке будет проявляться то лучшее, что в нем есть, но то, чего у него нет, не возникнет ни при каких обстоятельствах. Сколько желудь не поливай, ромашка из него не вырастет. И сколько ромашку не поливай, она не станет розой. Зато если за ромашкой ухаживать, подкармливать, мотивировать, такая красавица может вырасти. Всем ромашкам ромашка. А можно жизнь потратить, пытаясь сделать из нее розу. Создать новое место для достойного человека. Однако иногда бывает и так, что в организации нет такой должности, куда можно было бы перевести сотрудника, который на нынешнем месте неэффективен. Не раз руководители говорили мне примерно следующее. Конечно, он хороший человек, и мне жаль с ним расставаться, но что поделаешь, ведь хороший человек — это не профессия. Однако сотрудник, ваш единомышленник, который полностью разделяет интересы, лоялен к вам лично и компании, и у которого есть главная готовность плыть с вами в одной лодке, что бы ни случилось, бесценен. И потому под такого человека не грех иногда и специально создать новое место, позицию или направление. Приведу пример. Руководитель крупной IT-компании пригласил на позицию исполнительного директора специалиста из известного банка, прекрасно разбирающегося в высоких технологиях. Казалось, что лучшего руководителя на эту должность и найти трудно. Собственник и этот кандидат говорили, что называется, на одном языке. Сразу уйти из банка специалист не мог. Переговоры шли долго, и, наконец, полгода спустя он начал работать у айтишников. Но через два месяца руководителя буквально охватила паника. Он увидел, что новый исполнительный директор, как менеджер, оказался совершенно недееспособен. Он не мог организовать работу сотрудников, проекты буксовали, и компания теряла заказчиков. Зато он часами мог ярко и убедительно рассказывать о достоинствах новых программных продуктов. Расставаться с этим человеком, к тому же очень известным на рынке, собственник не хотел. В результате выход был найден. Специально под пришельца было организовано абсолютно новое место. Он возглавил консалтинговое направление и стал в какой-то степени медиатором, переводчиком с языка банкиров на язык программистов и наоборот. В частности, он проводил консультации и семинары по технически сложным проектам и оказался просто сверхвостребованным. И сейчас представить эту организацию без созданного направления уже невозможно. Иногда интересную идею может предложить сам сотрудник. Например, руководитель крупного банка, не желавший расставаться с одним из топ-менеджеров, у которого работа в нынешней должности не ладилась, никак не мог придумать, куда бы его переместить. Перебрав не один вариант, он, наконец, спросил у самого менеджера: «Слушай, ну а чем бы ты хотел сам заняться?» И оказалось, что тот мечтает развивать совершенно новое направление — лизинг. К тому же у него есть и необходимый опыт и связи. «А почему же ты раньше об этом не говорил?» — удивился руководитель. «Да меня об этом как-то и не спрашивали», — ответил тот. Я часто привожу в пример руководителям, которых Бог не обделил чувством юмора, клоуна Юрия Куклачева. Он великий дрессировщик, заставляет работать на арене кошек, хотя считается, что кошки дрессировке не поддаются. Как ему это удается? Да очень просто. Он внимательно приглядывается к своим питомцам, подмечает их привычки и так выстраивает номер, что кошки с удовольствием проделывают на арене те же фокусы, что и в обычной жизни. И все счастливы. Он не просто руководитель, а мудрый руководитель. Учитывает особенности своих работников и не заставляет их делать то, что они объективно сделать не смогут, сколько ни старайся, сколько их ни подкармливай. Впрочем, в наших компаниях новые места специально под сотрудников организуют редко. Возможно, работает генетическая память, тяготит многолетний опыт создания ненужных мест для блатных.